Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Спуск или падение? Падений в духовном не бывает. Бывает только спуск ради подъема. Спуск – это только такое ощущение, когда поднимаешься на более высокую ступень. Подъем внутри одной ступени, а спуск – это результат конструктивного духовного действия, когда поднимаются на новую ступень. Поднимается как ибур, зародыш, в новой, более высокой ступени. Ты должен себе уяснить, что в действительности нет никаких духовных падений, а есть только всяческие психологические, эмоциональные, групповые падения, которые испытывают там, в той академии Кабалы. И вот там они действительно продолжаются бесконечно. Но мы говорим о духовных подъемах и спусках. Причем спуск духовный, он конструктивен. Он означает подъем на следующую ступень по закону. Поднимаются в духовном и не опускаются. Даже спуск качественно означает подъем. Поэтому, кто в духовном плане говорит о падениях, не понимает смысла духовного роста. С каждым днем мы поднимаемся все выше, становимся все совершеннее. И если ты полагаешь, что это иначе, то в корне ошибаешься, занят не тем, что изучаешь. Какое бы ни было настроение завтра, радостное или упадническое, это не играет ни малейшей роли в духовном продвижении. И даже когда человек грешит, то нет у него падения, ибо падения в индивидуальной духовной работе не существует. А тот, кто грешит, просто теряет драгоценное время и энергию на пустые вещи. Однако то, что уже исправил, поднимается ввысь и становится твоим духовным вечным достоянием. Но индивидуального падения не существует. Вот это очень важно и очень существенно. Это истинное понимание процесса духовного роста, а не какая-то групповая игра в подъемы и падения. Будет у нас конгресс, и там будет подъем, а после конгресса обязательно падение. Какая глупость! И все потому, что на конгрессе проявления группового идиотизма, они отдают свою уникальную душу какой-то групповой ереси, какому-то общему мировому кли, которого абсолютно не существует в реальности Творца. И, конечно же, после такого конгресса групповик возвращается к себе домой, и вот тогда он остается со своими собственными килим. А вся та билиберда, что он там пел, танцевал, пил и использовал групповое кли, улетучивается у него в небытие. И тогда клипот, небытие, берут в нем верх. И это действительно вызывает у него падение. Ведь теряет то, что взял групповыми трюками незаконно. А поэтому по возвращении с конгресса все это эмоциональное возбуждение ушло в клипот. Вот это называется падение. Лучше сказать, разрушительное опустошение, когда отдаешь свою силу в клипот. Когда Зоар говорит о грехах нижних, то имеет в виду, конечно же, не такого типа грех, а грех не нарочный, не предумышленный. Духовным он касается и тебя, и меня, и всех, кто изучает духовное лишма. Зоар говорит о случайном грехе, ведь всегда можно ошибиться, оступиться, и вот тогда свет, который получил благодаря твоему исправлению какой-то ступени, улетучивается из твоего восприятия. Но тогда это только благо, ибо совершил не предумышленный грех, а вдруг ощутил, что какая-то доля твоей энергии покинула тебя, доля твоего ощущения вечности в твоем состоянии слияния со Шхиной, с Творцом. Тогда ощущаешь тот дисбаланс и рад этому, ибо это состояние указывает тебе на то, что в чем-то согрешил. И не должен копаться в том, что же ты такого надел. Потому что кто изучает индивидуальную кабалу, лишма, у него это проявление очень быстро находит место. Как только согрешил неумышленно, практически тут же тебя свыше поправляют страданием. Потому что у индивидуально работающего над собой связь с кавом линии света прямая и очень интенсивная. Свет тут же отворачивает свое лицо от тебя вверх. И это ощущается в твоих килим, как тьма. И поэтому это на благо. И тогда понимаешь, что где-то здесь дал маху. Где-то осмотрелся, может быть, пристрастным взглядом на что-то, на кого-то, что отсосало какую-то долю энергии. Но по своей воле приезжать на какие-то конгрессы, Ишват, Хаверим, где отдаешь все уникальное, кли, на растерзание группового понимания кли, которого в глазах Творца вообще не существует, это уже предумышленный настоящий грех. Потому что отдаешь по собственному желанию свою уникальную душу на растерзание клипе группы. И вот тогда это действительно падение. Результат твоего получения какого-то освящения, которое получаешь не в свои уникальные килим, а вот после такого противоречащего индивидуальному механизму работы на Творца мероприятия, все это не улетучивается к голове Атика, как в случае непредумышленного греха, а считается предумышленным грехом, отдаешь все полученное в клипот. И вот эти клипот тогда забирают, пусть даже только эмоциональное возбуждение, ибо нет абсолютно никакого духовного освящения на этих сборищах. А нечистые силы оставляют человека в потемках. Отсюда участники этих конгрессов приобретают всевозможные проявления депрессии, из которых также депрессивные товарищи должны его и вытягивать. И вот у многих на этой почве появляется суицидальный синдром. А сколько их привело к самоубийствам? Я знаю, что говорю. Разве все это имеет какое-то отношение к духовному росту? И вот так. Из года в год во всем мировом кли прибавляется таким распространением все больше и больше душевнобольных всевозможными маниакальными расстройствами и процентом свершившихся самоубийств.